молилась, молилась ему, хоть бы что. Я его и обернула, и пущай так висит. Мы невольно засмеялись. «Когда же вы его простите?» — спросила Варя. «Вот когда время придет, — серьезно отвечала Агафья Михайловна, — тогда и прощу». Ясенская милая тихая жизнь шла своим чередом. Купанье, прогулки, верховая езда и возня с детьми наполняли наш день. Изредка приезжали гости — Дьяков и Дмитрий Оболенский, с которым я познакомилась на балу. Это был очень милый, развитой юноша, светски воспитанный матерью. Помню визит Горчаковых, родственниц Льва Николаевича. Приезжали две княжны лет 25-30, строгой, деспотичной, как мне говорили тогда, старой матерью их. Варя, Лиза и я, боясь ее строгой критики, не выходили в гостиную и сидели в комнате тетеньки. «Чего сидите? Идите в гостиную», — говорила Наталья Петровна. «Лев Николаевич вас там представит, княгине, вот таким манером». И Наталья Петровна, приставив локоть правой руки к груди, вывернув ладонь, указывала по очереди на нас трех, приговаривая: «Племянницы, свояченица, гости». При слове «гости», не отнимая руки, она обводила круг. Мы все засмеялись. «Какие же там еще гости?» — не переставая смеяться, спросила Варенька. «Чего хохочешь?» — говорила Наталья Петровна. «Вот ты, небось, знакомить-то не умеешь. На медне приехала акушерке дочь, Констанция с матерью, а ты меня с ней и не познакомила. Одна ты в комнате была». «Как, Наталья Петровна, я называла вас?» — говорила Варя. «Называла», — передразнила ее Наталья Петровна. «Не что так знакомят. Надо толком говорить, кто такая, да как кому приходишься, а то называла». Мы весело смеялись, когда нас позвали в гостиную, и нам пришлось идти. Подойдя к старой княгине, мы присели ей. Она не подала нам руки, а, кивнув головой и глядя на нас в лорнет, проговорила: «Бонжур, мадемуазель». Но потомка всякая из нас обратилась с вопросом по-французски. Княжны были очень милы, и с ними нам было легко. По указанию Сони мы предложили им идти в сад. Гости пробыли у нас до вечера. Приезжал к нам и Фет, выражая радость, что мы будем жить в Никольском, в соседстве с ними. «Ведь это еще не решено», — сказала Соня. «Там дом очень тесный, хотя Левочка обещает всех устроить». Фет настаивал на нашем приезде. «Ваши друзья Дьяковы будут соседями, а как жене будет приятно», — говорил Афанасий Афанасьевич. «Я надеюсь, что мы тоже чаще будем видеться». Я слушала их разговор и с грустью думала: «Далеко уедем от Пирогова. А на что оно?» — тут же спрашивала я себя. «Чем дальше, тем лучше». Помню, как завязался литературный разговор. Афанасий Афанасьевич вспоминал с любовью о поэте Тютчеве. «И перед смертью его я в последний раз видал его, ведь это было в январе», — говорил Фет. «Он вызвал меня к себе». Этот разговор заинтересовал меня. Я любила стихотворения Тютчева, списывала их и учила наизусть. «А вы хорошо знали его?» — спросила я Фета. «Он был моим другом, если я смею его так назвать. Это был исключительный лирический талант. Обращаясь более ко Льву Николаевичу, чем ко мне, что меня немного обидело, сказал он: «И исключительный человек по своей скромности.